Роберт Шекли. Абсолютное оружие. Эцелю хотелось кого-нибудь убить. Вот уже 3 недели работал он с Парком и Факсоном в этой мертвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попадавшийся им на пути, ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днем становилось все холоднее, с каждым днем нервы у Эцеля, и в лучшие времена не очень-то крепкие, понемногу сдавали. Коротышка Факсон был весел. Он мечтал о куче денег, которые они получат, когда найдут оружие. А Парк молча тащился за ними, словно железный, и не произносил ни слова, если к нему не обращались. Эцель был на пределе. Они раскопали еще один курган и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Водянистое солнце таращилось на них, на невероятно голубом небе были видны крупные звезды. Сквозь утепленный скафандр Эцеля начал просачиваться вечерний холодок, леденя суставы и сковывая мышцы. Внезапно Эцеля охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе еще с того времени, когда они организовали партнерство на Земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсона. Эцель остановился. «Ты знаешь, куда нам идти?» — спросил он Парка зловеще низким голосом. Парк только пожал плечами, на его бледном худом лице ничего не отразилось. «Куда мы идем, тебя спрашивают?» — повторил Эцель. Парк опять молча пожал плечами. «Пулю ему в голову», — решил Эцель и потянулся за пистолетом. «Подожди, Эцель!» — умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними. «Не выходи из себя! Ты только подумай о том, сколько мы загребем денег, если найдем оружие!» От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. «Оно где-то здесь, Эцель, может быть, в соседнем кургане!» Эцель заколебался, пристально поглядел на Парка, и в этот миг больше всего на свете ему хотелось убивать. Знай он там, на земле, что все получится именно так. Тогда все казалось легким. У него был свиток, а в свитке сведения о том, где спрятан склад легендарного оружия марсиан. Парк умел читать по-марсиански, а Факсон дал деньги для экспедиции. Эцель думал, что им только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие. До этого Эцель еще ни разу не покидал Земли. Он не рассчитывал, что ему придется пробыть на Марсе так долго, замерзать от леденящего ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами, всегда испытывать головокружение от разреженного скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих от того, что все время надо продираться сквозь густые марсианские заросли. Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство, за легендарное оружие. «Извините меня», — сказал Эцель, внезапно сообразив что-то. «Это место действует мне на нервы. Прости, Парк, что я сорвался. Веди дальше». Парк молча кивнул и пошел вперед. Факсон вздохнул с облегчением и двинулся за Парком. «В конце концов, — рассуждал про себя Эцель, — убить их я могу в любое время». Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Эцеля подходило к концу. Это было странное массивное сооружение, выглядевшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь. «Дай-ка я ее высажу», — сказал Эцель и начал вытаскивать пистолет. Парк оттеснил его и, повернув ручку, открыл дверь. Они вошли в огромную комнату, где грудами лежало сверкающее легендарное марсианское оружие. Остатки марсианской цивилизации. Люди стояли и молча смотрели по сторонам. Перед ними лежало сокровище, от поиска которого все уже давно отказались. С того времени, когда человек высадился на Марсе, развалины великих городов были тщательно изучены. По всей равнине лежали сломанные машины, боевые колесницы, инструменты, приборы. Все говорило о цивилизации, на тысячи лет опередившей земную. Кропотливо расшифрованные письмена рассказали о жестоких войнах, бушевавших на этой планете. Однако в них не говорилось, что произошло с марсианами. Уже несколько тысячелетий на Марсе не было ни одного разумного существа, не осталось даже животных. Казалось, свое оружие марсиане забрали с собой. Эцель знал, что это оружие ценилось на вес чистого радия. Равного не было во всем мире. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты. Эцель поднял первое, что ему попалось под руку. Похоже на пистолет 45-го калибра, только крупнее. Он подошел к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалеку куст. «Не стреляй!» – испуганно крикнул Факсон, когда Эцель прицелился. «Оно может взорваться или еще что-нибудь! Пусть им занимаются специалисты, когда мы все это продадим!» Эцель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в 75 футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке. «Неплохо», — заметил Эцель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий. «Ну, хватит, Эцель», — умоляюще сказал Факсон. «Нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать атомную реакцию или еще что-нибудь». «Заткнись», — бросил Эцель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета. «Не стреляй больше!» – просил Факсон. Он умоляюще поглядел на Парка, ища его поддержки, но тот молча смотрел на Эцеля. «Ведь что-то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожило всю марсианскую расу. Ты снова хочешь заварить кашу?» – продолжал Факсон. Эцель опять выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавился кусок пустыни. «Хорошая штучка!» Он поднял еще что-то по форме, напоминающее длинный жезл. Холода он больше не чувствовал. Эцель забавлялся этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении. «Пора собираться», — сказал Факсон, направляясь к двери. «Собираться? Куда?» — медленно спросил его Эцель. Он поднял сверкающий инструмент с изогнутой рукояткой, удобно умещающийся в ладони. «Назад, в космопорт», — ответил Факсон. «Домой продавать всю эту амуницию, как мы и собирались. Уверен, что мы можем запросить любую цену. За такое оружие любое правительство отвалит миллионы». «А я передумал», — задумчиво протянул Эцель. Краем глаза он наблюдал за Парком. Тот ходил между грудами оружия, но ни к чему не прикасался. «Послушай-ка, парень!» – злобно сказал Факсон, глядя Эцелю в глаза. «В конце концов, я финансировал экспедицию. Мы же собирались продать это барахло. Я ведь тоже имею право... То есть нет, я не то хотел сказать...» Еще не испробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. «Ты что задумал?» – пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет. «Ни черта я не собираюсь продавать», – заявил Эцель. Он стоял, прислонившись к стенке так, чтобы видеть обоих. «Я ведь и сам могу использовать эти штуки». Он широко ухмыльнулся, не переставая наблюдать за обоими партнерами. «Дома я раздам оружие своим ребятам. С ним мы запросто скинем какое-нибудь правительство в Южной Америке и продержимся сколько захотим». «Ну, хорошо», — упавшим голосом сказал Факсон, не спуская глаз с направленного на него пистолета. «Только я не желаю участвовать в этом деле. На меня не рассчитывай». «Пожалуйста», — ответил Эцель. «Ты только ничего не думай, я не собираюсь об этом болтать». Быстро проговорил Факсон. «Я не буду, просто не хочется стрелять и убивать, так что я лучше пойду». «Конечно», — сказал Эцель. Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ногти. «Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости», — сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. «Может быть, сделаешь меня герцогом или еще кем-нибудь?» «Может быть». «Ну, и отлично. Желаю тебе удачи». Факсон помахал ему рукой и пошел к двери. Эцель дал ему пройти шагов 20. Затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало. Вспышки тоже, но у Факсона правая рука была отсечена начисто. Эцель быстро нажал кнопку еще раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на почве остались глубокие борозды. Эцель вдруг сообразил, что все это время он стоял спиной к Парку и круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски, но Парк спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. «Этот луч пройдет сквозь что угодно», — заметил он. «Полезная игрушка». Полчаса Эцель с удовольствием таскал к двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался, с интересом наблюдая за Эцелем. Древнее оружие марсиан было как новенькое, на нем не сказались тысячи лет бездействия. В комнате было много оружия разного типа, разной конструкции и мощности. Изумительно компактные тепловые и радиационные автоматы, оружие, мгновенно замораживающее, и оружие, сжигающее, оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, парализовать и другими способами убивать все живое. «Давай-ка попробуем это», — сказал Парк. Эцель, собиравшийся испытать интересное трехствольное оружие, остановился. «Я занят, не видишь, что ли? Перестань возиться с этими игрушками, давай займемся серьезным делом». Парк остановился перед низкой черной платформой на колесах. Вдвоем они выкатили ее наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Эцель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, затем ее окутал голубоватый туман. Облако тумана росло по мере того, как Эцель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. «Попробуй-ка пробить ее из бластера», — сказал Парк. Эцель выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощен стеной. Эцель испробовал на ней еще 3 разных пистолета, но они тоже не могли пробить голубоватую прозрачную стену. «Сдается мне, что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы. Это, видимо, мощное силовое поле». Эцель выключил машину, и они вернулись в комнату с оружием. Солнце приближалось к горизонту, и в комнате становилось все темнее. «Знаешь что?» — сказал вдруг Эцель. «Ты неплохой парень, Парк. Парень, что надо». «Спасибо», — ответил Парк, рассматривая кучу оружия. «Ты не сердишься, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собирался донести на нас правительству». «Наоборот, я одобряю». «Уверен, что ты парень, что надо. Ты мог бы меня убить, когда я стрелял в Факсона». Эцель умолчал о том, что на месте Парка он так бы и поступил. Парк пожал плечами. «Как тебе идея насчет королевства со мной на пару?» — спросил Эцель, расплывшись в улыбке. «Я думаю, мы это дело провернем. Найдем себе приличную страну. Будет уйма девочек, развлечений. Как тебе такое?» «Я за», — ответил Парк. «Считай меня в своей команде». Эцель похлопал его по плечу, и они пошли дальше, вдоль рядов с оружием. «С этим все довольно ясно», — продолжал Парк. «Варианты того, что мы уже видели». В углу комнаты они заметили дверь. На ней виднелась надпись на марсианском языке. «Что тут написано?» — — спросил Эцель. «Что-то насчет абсолютного оружия», — ответил Парк, разглядывая тщательно выписанные буквы чужого языка. «Предупреждают, чтобы не входили». Парк открыл дверь. Они хотели войти, но от неожиданности отпрянули назад. За дверью был зал, раза в три больше, чем комната с оружием, и вдоль всех стен, заполняя ее, стояли солдаты. Роскошно одетые, вооруженные до зубов, солдаты стояли неподвижно, словно статуи. Они не проявляли никаких признаков жизни. У входа стоял стол, а на нем три предмета. Шар размером с кулак, с нанесенными на нем делениями. Рядом блестящий шлем. За ним небольшая черная шкатулка с марсианскими буквами на крышке. «Это что, усыпальница?» — прошептал Эцель с благоговением, глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов. Парк, стоявший позади него, не ответил. Эцель подошел к столу и взял в руки шар, осторожно повернул стрелку на одно деление. «Как ты думаешь, что они должны делать?» — спросил он Парка. «Ты думаешь, они оба вздрогнули и попятились?» По рядам солдат прокатилось движение. Они качнулись и застыли в позе смирно. Древние воины ожили. Один из них, одетый в пурпурную серебром форму, вышел вперед и поклонился Эцелю. «Господин, наши войска готовы». Эцель от изумления не мог найти слов. «Как вам удалось остаться живыми столько лет?» — спросил Парк. «Вы марсиане?» «Мы слуги марсиан», — ответил воин. Парк обратил внимание на то, что когда солдат говорил, губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами. «Мы синтеты, господин». «Кому вы подчиняетесь?» «Активатору, господин», — синтет говорил, обращаясь непосредственно к Эцелю, глядя на прозрачный шар в его руках. «Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание — служить вам и сражаться». Солдаты кивнули в знак одобрения. «Веди нас в бой, господин!» «Можете не беспокоиться», — сказал Эцель, придя, наконец, в себя. «Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой. Будьте уверены». Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Эцель ухмыльнулся, оглянувшись на Парка. «А что обозначают остальные деления на циферблате?» — спросил Эцель. Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введенной в него программой. «Может быть, они активируют других синтетов?» — спросил Парк. «Наверное, внизу есть еще залы с солдатами». «И вы еще спрашиваете, поведу ли я вас в бой? Еще как поведу!» Солдаты еще раз торжественно прокричали приветствие. «Усыпи их и давай продумаем план действий», — сказал Парк. Эцель все еще ошеломленный повернул стрелку назад. Солдаты замерли, словно превратившись в статуи. «Пойдем назад». «Пожалуй, ты прав. И захвати с собой все это», — сказал Парк, показывая на стол. Эцель взял блестящий шлем и черный ящик и вышел наружу вслед за Парком. Солнце почти скрылось за горизонтом, и над красной пустыней протянулись черные длинные тени. Было очень холодно, но они этого не чувствовали. «Ты слышал, Парк, что они говорили? Слышал? Они сказали, что я их вождь с такими солдатами!» Эцель засмеялся. «С такими солдатами, с таким оружием, его ничто не сможет остановить. Да, уж он выберет себе королевство. Самые красивые девочки в мире, ну и повеселится же он». «Я генерал!» — крикнул Эцель и надел шлем на голову. «Как? Идет мне? Парк, похож я?» Он замолчал. Ему послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. Что это? Проклятый дурак. Тоже придумал королевство. Такая власть — это для гениального человека. Человека, который способен переделать историю. Для меня. Кто это говорит? Ты, Парк? А? Эцель внезапно понял, что с помощью шлема он мог слышать чужие мысли, но у него уже не осталось времени осознать, какое это было бы оружие для правителя мира. Парк аккуратно прострелил ему голову. Все это время пистолет был у него в руке. «Что за идиот?» — подумал про себя Парк, надевая шлем. «Королевство. Тут вся власть в мире, а он мечтает о каком-то вшивом королевстве». Он обернулся и посмотрел на пещеру. «С такими солдатами, силовым полем и всем оружием я завоюю весь мир». Он думал об этом спокойно, зная, что так оно и будет. Он собрался было назад, чтобы активировать синтетов, но остановился и поднял маленькую черную шкатулку, выпавшую из рук Эцеля. На ее крышке стремительным марсианским письмом было выгравировано «Абсолютное оружие». «Что бы это могло означать?» — подумал Парк. Он позволил Эцелю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и этого. Впрочем, и не нужно. У него и так хватает всякого оружия. Но вот это, последнее, может облегчить задачу, сделать ее гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет. «Ну...» — сказал он самому себе. — Давай-ка посмотрим, что считают абсолютным оружием сами марсиане. И открыл шкатулку. Из нее пошел легкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ. Пар прошел струей вверх и в сторону, затем начал сгущаться. Облако ширилось, росло и принимало какую-то определенную форму. Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим светом. В угасающем свете дня и Парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. «Хо-хо!» — сказал рот. «Протоплазма!» Он потянулся к телу Эцеля. Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился. «Спокойно, протоплазма», — сказала чудовище, пожирая тело Эцеля. «Мне нравится спокойная протоплазма». И чудовище заглотало тело Эцеля целиком. Парк выстрелил. Взрыв вырыл 10-футовую воронку в почве. Из нее выплыл гигантский рот. «Долго же я ждал!» — сказал рот. Нервы у Парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил в себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он не спеша включил силовое поле, и голубой шар окутал его. Парк схватил пистолет, из которого Эцель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч. Оно продолжало приближаться. «Сгинь! Исчезни!» — завизжал Парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось с широкой ухмылкой. «Мне нравится спокойная протоплазма», — сказала оно, и гигантский рот сомкнулся над Парком. «Но мне нравится и активная протоплазма». Оно глотнуло и затем выплыло сквозь другую стенку поля, оглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно. Роберт Шекли. «Абсолютное оружие». Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился этот рассказ. Всем огромное спасибо за внимание!